«Не могу поверить! Я не могу этому поверить!» — все время восклицала Амелия. «Криспин не мог!» «Не хочет ли мадам выпить?» — предложил Рейнольдс. «Да». Направляясь к бару, он через окно увидел Криспина, идущего к машине. Он как раз собрался ехать в галерею. «Он уезжает, мадам», — объявил Рейнольдс. «Поднимитесь к нему и посмотрите», — сказала Амелия. Рейнольдс сначала пошел к себе в комнату и выпил изрядную порцию виски. Подождав, пока алкоголь начнет действовать, он взял стальную пластинку, чтобы открыть дверь, и, наконец, медленно поднялся по лестнице. Амелия сидела и ждала. Она была уверена, что Криспин совершил еще одно жуткое убийство. Впрочем, она, может, и ошибается, ведь на этот раз не было испачканной кровью одежда. Нет, не стоит себя обманывать. Она поднесла руку к груди и почувствовала, как сильно бьется ее сердце. Это наверняка он. Она закрыла глаза. Какой стыд! Для нее жизнь кончена. Кто станет принимать мать такого монстра? Сегодня вечером ее пригласили на прием в ресторан отеля Spanish Bay в честь посла Франции. Жизнь кончена. Кто пригласит ее на такие приемы, если станет известно, что ее сын – маниакальный убийца? Услышав шум, она повернула голову к двери. Там стоял Рейнольдс с бледным, мокрым от пота лицом. Они посмотрели друг на друга. Потом он кивнул. «Ну!» — воскликнула Амелия, наклоняясь вперед. «Не трясите так головой! Что там?» «Он рисует голову человека, мадам!» — сказал Рейнольдс почти шепотом. «Отрезанную голову в крови!» Хотя она и предполагала подобное, сообщение Рейнольдса оказалось для нее ударом. Она откинулась на спинку кресла и закрыла глаза. «Коньяк, Рейнольдс!» Он подошел к бару и взял рюмку. Когда он протянул руку, чтобы взять бутылку, рюмка выпала из его дрожащей руки и упала на ковер. «Рейнольдс!» — завопила Амелия. «Да, мадам!» Он взял другую рюмку, неловко налил в нее жидкость и протянул ей. Она схватила ее и выпила одним глотком. «Мадам, не разговаривайте со мной, понятно? Мы ничего не знаем. Занимайтесь своим делом». «Он может продолжать и дальше, мадам». «Кто эти люди? Кто они? Шлюха, хиппи, кто они?» «Но, мадам, мы ничего не знаем», — завопила Амелия. «Вы хотите потерять место? Вы думаете, я хочу быть выброшенной из дома? Это нас не касается. Мы ничего не знаем». Рейнольдс с ужасом подумал, что он может остаться без работы. Он поколебался и почувствовал себя обязанным предупредить еще раз. «Мадам, он очень опасен. Он может взяться и за вас». Он и не добавил, что Криспин также может взяться и за него. «Взяться за меня? Но я его мать! Не говорите глупостей и принимайтесь за работу! Вы ничего не знаете!» Террелл сидел за своим столом. Хесс, Беглер и Лепский сидели на стульях. Все пили кофе, который принес Чарли Теннер. «Мы подбираемся к этому сумасшедшему», — сказал Террелл. «Наша первая важная зацепка — четвертый пиджак. Владельцы трех других не подходят под это описание». Он посмотрел на Лепски. «Как ты думаешь, эта девушка отвечает за свои слова?» «Да», — ответил Лепски. «Значит, этот пиджак мистера Грега, который был отдан в армию спасения. Этот пиджак нам нужно найти». Террелл замолчал, чтобы разжечь трубку. «Но судя по описанию этого человека, он и не так беден, чтобы пользоваться дарами армии спасения. Человек, который покупает обувь от Гуччи, может купить и все остальное, не так ли?» «В этом городе масса бездельников», — сказал Хесс. «Сутенеров, мошенников, которые живут за счет богатых и которым необходимо прилично выглядеть. Не исключено, что один из этих парней купил этот пиджак за $5. Точно так же он мог достать обувь, или украсть ее, или скупить у старьевщика. Террелл пожал плечами. «Возможно, согласен. Проверим старьевщиков. Том, организуй это. Мы хотим знать, продал ли кто-нибудь туфли от Гуччи и кому». В этот момент в комнату вошел возбужденный Дасти Лукас. «Шеф, мне кажется, я что-то нашел. Я занялся двумя сборщиками из армии спасения. Я проследил за шофером грузовика, Джо Хенни, сыном Сида Хенни, у которого лавка в Секомбе. Я наколол этого парня в тот момент, когда он выгружал одежду из грузовика армии спасения. Он признался, что передал часть собранной одежды отцу на продажу». Хэс встал. «Я займусь им, шеф». Джо Хенни сидел на скамье по другую сторону барьера под охраной копа. Это был высокий, молодой парень, лет 30, с мрачным, плохо выбритым лицом. Хэс и Лепский усадили его перед письменным столом. Лепский остался рядом с ним, а Хэс сел напротив. «Вы рискуете навлечь на себя крупные неприятности, Джо», — сказал Хэс. Хенни поднял глаза и с улыбкой ответил. «Неприятности? Вы сошли с ума. Какие неприятности? Это барахло люди сами отдают, не так ли?» «Они его отдают армии спасения. Вы не имеете права его присваивать», — сухо заметил Хэс. «Да. И что они с этой одеждой делают?» «Они ее распределяют. Что плохого в том, что я дал кое-что своему отцу? Что это меняет?» «Сколько времени вы этим занимаетесь?» 6 месяцев. Что за это может быть?» «Увидите, Джо, вы воровали в армии спасения. Это может стоить вам 3 месяца тюрьмы». Хенни снова насмешливо улыбнулся. «Да, а вы меня не сможете ни в чем обвинить. Я знаю свои права. Один человек дал мне вещи. Он мне их дал. Понятно?» «Хорошо, значит, я выбираю кое-что и отдаю отцу. Понятно? Затем я отдаю остальное в армию спасения». Он наклонился вперед и продолжал, направив палец на Хэса, как будто хотел его уколоть. «Вещи не были собственностью армии спасения, пока я их им не отдал. Понятно?» «Вещи являются собственностью армии спасения с того момента, как вы положили их в грузовик, который принадлежит армии спасения», — возразил Хэс, очень довольный собой.